Глава 22, действие которой происходит в практически безлюдных местах. Назир стоял там, где я его и оставил в прошлый раз. Но оно и понятно, он же не живой, ему есть пить не надо, в туалет тоже ни к чему бегать. Кстати, а вот интересно, что происходит после того, как игрок выходит из файрола? К примеру, вот я вышел, и Назир так и стоит тут до моего возвращения, буравя раскосыми глазами проходящих мимо людей и сурово говоря им: «Проходи мимо, нечего тут». Или эта данность только для меня, поскольку я на ней квестами повязан, а в остальное время Ромул, как ему и положено, работает казначеем, а Назир, ну, Тура чем-то занимается. Впрочем, какая разница? Эти технические подробности все равно мне жизнь не упростят. Так что пора в пустыню. Ну, как дела? Сидит наш красавец. Деловито поинтересовался я у ассасина, тот степенно кивнул. «Ваша милость!» – раздался из-за двери какой-то просто мычащий голос Ромула. «Выпустите меня! Пожалуйста! Мне очень надо!» Я распахнул дверь, и казначей со скоростью пули промчался мимо нас по коридору прямиком к резной двери, на которой было искусно выжжено 2:0. Через мгновение оттуда раздался его облегченный вопль. «Всю ночь не выпускали! Изуверы!» Не угадал я. Никогда бы не подумал, что НПС мечтает об удобствах. «Он тебе так не нравится?» – уточнил я у Назира и получил в ответ утвердительный кивок. «Мне тоже. Молодец. Одобряю». «Мне показалось?» Или Назир улыбнулся? «Нет, он со мной совсем человеком станет». «Фух!» Ромул подошел к нам, счастливо улыбаясь. «Нельзя так с людьми, мистер Хейген. С ними надо это, помягче как-то». «Ну, извини», — развел руками я. «Куплю тебе горшок на будущее. Хороший, фаянсовый, вместительный». «Купите», — с готовностью согласился Ромул. «Горшок — вещь хорошая». «Ну да, ему что ни купи, все хорошо. Главное — халява». «Вам предложено принять задание всего и побольше. Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Предприимчивый пройдоха». Условие: разными способами добиться того, чтобы Ромул проникся к вам теплыми чувствами. Награды: 1000 опыта, получение следующего квеста в цепочке, награды за выполнение всей цепочки заданий, 16000 опыта, уникальная скрытая цепочка заданий, которую может выдать только этот НПС. Уникальный предмет из заначки Ромула, соответствующий классу игрока. Редкий предмет из заначки Ромула, соответствующий классу игрока. 100 единиц к показателю здоровья. Пассивное умение Проныра. Внимание! Денежная награда в данной цепочке не предусмотрена. Ромул для этого слишком прижимист. Принять? О как! Вот правда, неожиданно. И что примечательно, этот квест я приму. Почему бы и нет? Он ни к чему меня не обязывает, совершенно. Служится хорошо, не служится, да и шут с ним. Так, выдвигаемся. Я хлопнул ладоши. Чего тянуть? Я сейчас. Ромул юркнул за дверь своего убежища, чем-то там погрохотал и снова появился перед нами. В руке у него была лопата, за плечами котомка немалых размеров. Ну а на голову он напялил что-то вроде войлочной панамы. Отдельно замечу, на поясе человека мирной вроде профессии красовался внушительных размеров свинокол. «Теперь пошли», — с готовностью предложил он. «А...» Я показал на диковато смотрящуюся панаму. «Так там жарко», — пояснил казачей. «Солнце». «Понятно». Я перевел взгляд на лопату. «Захоронку вскрыть». На лице Ромула появилась хитрая улыбка. «Я как раз по этому поводу поговорить хотел. Места там неспокойные. Боюсь, что разбойники могут на меня напасть, когда я откапывать свое добро буду. Светлейший месьеор, вы с вашим героизмом, с вашей добротой можете помочь своему преданному соратнику. Да что соратнику? Практически наперснику». «Ты еще скажи наследнику», – скептически заметил я. «И потом, когда именно ты собираешься копать свою ямку?» «А почему бы и нет?» Казначей стукнул черенком лопатой по камню пола. «Кому еще передать власть и имущество? Кто, кроме вашего верного Ромала, их сбережет и приумножит? Эльфийка эта вечно бегает хвост трубой, да и не жена она вам. Гном туповат, у короля своих забот полон рот, а дочку вы изгнали и правильно сделали. Чтобы у такого великого человека, как вы, и была такая наследница, ни ума, ни манер, ни кожи, ни рожи, уж извините меня за прямоту, ваша светлость, не у вас она пошла, не у вас. Не хочу кидать тень на ту, кто была ее матерью, но есть у меня сомнение, что и не вы ее». «Но-но!» – как-то даже опешил я. «За словами следи!» «Она была достойная женщина, это несомненно!» – немедленно поправился Ромул. «Так что, может, это не она согрешила, а мать ее? Через поколение передалось нездоровое наследие, и вот результат!» «Она была Велисса. Но тогда многое становится понятно, и ваше решение теперь выглядит не просто разумным, а политически верным». «Какое именно?» – поинтересовался я. «Сделать именно меня вашим наследником», – немедленно сообщил Ромул. «Велисы, они шустрые, вы еще остыть не успеете, а дочка эта ваша крылатая тут как тут будет, подавай ей и отчий дом, и отчий богатство». «Ну и хват! Был бы он настоящим человеком, не цифровым, и я бы его там в песках и прикопал бы от греха». «Ты не каркай», – неожиданно сказал Назир. «И запомни, если с мастером Хейгеном хоть что-то случится, я тебя на куски порежу, замариную, зажарю и собакам скормлю». «О как!» Но Ромул притих, хотя глазки и поблескивают. «Так», – откашлялся я. «Наследство я завещаю фонду защиты одиноких фейри. Их в Файроле очень мало осталось, всего 29 штук, и все девочки». «Значит, они все равно вымрут», – подал голос Ромул. «И потом, зачем фейри деньги? Что они с ними делать будут?» «Так тут и фейри есть, а я пошутить хотел». «Копить!» – рявкнул я. «Все! Давай, переноси нас к пустыне Гуль-Хабит!» «К оазису Тусатр», – уточнил Ромул. «Мы вроде о нем говорили». «Мне не нужен оазис», – начал злиться я. «Мне нужна пустыня». «А как же моя захоронка?» Казначей явно был настроен стоять на своем. И ведь понимал подлец, наверняка, что деваться нам некуда. «Ваша милость, но так не пойдет. Не хочу показаться непочтительным, но...» «Короче», – приказал я. «Идем в пустыню, потом в оазис», – быстро протараторил Ромул. «Там выкапываем мои вещички и возвращаемся сюда. Свитки перемещения за ваш счет. Заметьте, я вам верю. Сначала веду в пустыню, зная, что вы меня не обманете. Благородство не позволит». «Ишь ты!» – присвистнул я. «И охрана твоей тушки тоже на нас?» «Я ваш слуга. Это ваш священный долг», – раболепски склонился Ромул. «Ты прохиндей!» – обличительно ткнул я пальцем в его макушку, прикрытую панамой. «И кое о чем забыл». «О чем?» – поинтересовался казначей, не разгибаясь. «О том, что мне, как твоему господину, принадлежит все твое добро. Тут я лукавил. Он мой слуга, а не раб. Но почему бы и нет? По идее, я могу поджарить тебе пятки, узнав, где находится и оазис, и пустыня, а после обойтись без тебя. Кстати, а я так и сделаю. Назир, позови ко мне брата Миха». «Не надо пятки!» Ромул распрямился, его лицо было серьезно. «И Миха не надо!» «Хорошо, 10% ваши». «Ты мне еще поторгуйся, собака!» Добродушно погрозил ему кулаком я. 2/3 мои, одна так и быть твоя». На этот раз уважение в глазах Ромула было неподдельное. «Фу ты, а я-то уж подумал, не переборщил ли?» «Невозможно это», – твердо, хоть и почтительно сказал он. 20% вашей светлости, но не больше». Наверное, следовало бы еще поторговаться, просто из любопытства. До чего бы дело дошло, но времени было жалко. К тому же я в любом случае продвинулся вперед и из милости светлостью стал. «Ладно, четверть моя и шабаш», — рубанул рукой по воздуху я. «Плюс с меня свитки и охрана, но сначала пустыня. Слушай, я сейчас выходить из себя начну». «Идет». Со вздохом согласился Ромул. «Давайте свиток. Как я могу не верить своему повелителю? Он ведь не может меня обмануть. Ведь не может?» «Редкий пройдоха и словоблуд. Интересно, в глазах старика я не так же выгляжу?» «Надеюсь, что не так, иначе...» «Бррррр!» Взмах свитком, и мое лицо обжигает ветер пустыни. Барханы... Пустота, и только на горизонте торчат какие-то три пальмы, создавая пусть хоть унылый, но пейзаж. Впрочем, как выяснилось, не все так печально. У нас за спиной в практически шаговой доступности оказался оазис, тот самый Тусатор. Он выглядел куда приятнее и просто-таки манил к себе свежими красками зелени. «Никогда не любил эту местность», — надвинул панаму на уши Ромул. «Воды нет, растительности нет. Проклятое место. Только змеи кругом, да песок этот». «Чего ж ты тут тогда ошивался?» Резонно поинтересовался у него я. «Так заработок хороший». Казначей поправил котомку за плечами. «Караваны-то водить. Туда-сюда водил, вот тебе и десяток золотых. Хе-хе». «Нет, все-таки теплая у меня компания НПС подобралась в результате. Один другого краше. Это даже не кунсткамера, это как-то по-другому называется». Я открыл карту и приятно обрадовался. Оказывается, отметка, которую мне поставил Бахрамиус, была не такой уж и бестолковой вещью. Вместо непонятного и бесформенного красного пятна, обычно обозначавшего радиус, в котором находится искомое, у меня теперь стоял вполне себе четкий маленький кружочек, по сути, сводящий поиски Джаведетта к минимуму. Разумно. Так просто, не попав сюда, ничего не увидишь. Но уж коли добрался, получай награду за упорство. Теперь главное, чтобы этот кружочек обозначал именно Джаву, а не его могилку. От этих паразитов под командой Костика чего угодно ждать можно. Вместо беседы с одичавшим магом я могу получить задание вроде «Позови дух и спроси у него». Кстати, если этот дед еще жив и в самом деле такой мизантроп, как бы под раздачу не попасть? Шарахнет фаерболом, как памятный маг-алкаш из архипелага, и все, поминая, как звали. Пошли. Я двинулся в сторону трех пальм. Чего стоять? Ваше сиятельство. Ромул остался на месте. Может, ну его? Пустыня это и все такое. Я согласен на 30%. Пошли в Тусатор. Извини, родной. Щелкнул я его по краю панамы. Нам туда надо. У нас там дело. Впрочем, ты иди себе в Азии, срой ямку, а мы потом подтянемся. Слово чести даю. Придем, не сомневайся. Да это я не сомневаюсь. Невесело пробормотал Ромул, заставив меня подумать о том, что он темнит. Что-то в этом оазисе не так. Просто в пустыне разделяться – это плохая идея. Очень плохая. Я с вами пойду. Пошли, согласился я. Чего нет? Надо заметить, что против моих ожиданий Ромул не начал конючить через 20-30 минут пути. Он, знай себе, вышагивал по пескам с лопатой на плече, что-то мурлыкал под нос и время от времени озирался. «Ты чего головой вертишь?» Спросил я у него наконец. «Места тут лихие», — очень отозвался он. «Здесь никогда не знаешь, с какой стороны беду ждать. Может, разбойники нападут, а может, и буря налетит. Опять же, города, занесенные песком, есть. Найти такой за удачу. Я лично одного человека знал. Он вот так же себе по пустыне шел-шел, да и набрел на заброшенный город. Повезло ему, озолотился. Правда, потом его все равно зарезали». Но это уже несущественно. «Зачем тебе столько золота?» – удивился я. «Семьи у тебя нет, на себя ты ничего не тратишь. «Так какой в нем смысл?» «Я коплю золото не ради выгоды, а ради идеи», — сообщил нам Ромул. «А идея у меня одна. Купить себе личное баронство на Западе с титулом, землями и правом первой ночи. Я знаю, там такие продают. Надо только нужного человека задействовать». «В принципе, можно позавидовать. У человека есть мечта, и он к ней упорно идет. Впечатляет». Мы шли и шли, а пальмы, торчащие на горизонте, вроде как и не становились ближе. Впрочем, это была лишь иллюзия. Через час с копейками мы все-таки к ним дошагали. Пустыня Гуль-Хабит – самая загадочная и самая опасная пустыня Востока, черное сердце песков. Мало кто сюда добирается, еще меньше людей могут сказать «я там был и выжил». Никто никогда не знает, что его ждет в песках Гуль-Хабита, какие испытания, какая смерть. Жизнеутверждающе. Прямо захотелось туда сходить, посмотреть, что к чему. Судя по всему, эти пальмы с прилагающимися к ним полузанесенными песком развалинами какого-то древнего селения и были пограничной отметкой, отделяющей просто пустыню от Гуль-Хабита. Или Гуль-Хабит, уж не знаю, есть у нее родовое окончание или нет. «Здесь давно никто не живет», — сообщил мне Назир, заглянувший в колодец, обложенный камнями и стоящий там, где некогда была центральная площадь селения. «Тут нет воды, внутри песок, а без влаги в этих местах никто не выживет». «А что я говорил?» — с возмущением в голосе заявил Ромул. «Только время зря потеряли». «Ну да, нет тут признаков жизни. Красное пятнышко на карте есть, а вот всего остального нет». «А-а-а-а!» – донесся до нас звук, который одновременно напоминал шелест песка и протяжное пение. «Ау-а-а-а!» Это было что угодно, но только не голос живого существа. Или это существо очень оригинально. «Что за дела?» – завертел головой я и уцепился за рукоять меча. «Это что?» «Пески поют, надо полагать», — лениво объяснил нам с Назиром Ромул, плюхнувшись рядом с колодцем и вытирая панамой пот с лица и шеи. «Гуль-Хабит в переводе с восточного – поющие черные пески. Повелитель, а ты этого не знал?» «Откуда?» – я сплюнул. «У меня образования нет. Чему папенька и капеллан в детстве выучили, то и знаю». «Это зря». Ромул порылся в котомке, которую снял с плеч, достал оттуда деревянную фляжку и отпил из нее воды. «Учение – свет!» «Ау-ау!» Звук нарастал, в него вплетался шорох песка и гул ветра. «Ну что?» Казначей отпил еще глоток, цокнул языком и убрал фляжку обратно в котомку. «Посидели и пошли. Вон ветер усиливается, как бы самум не налетел». «Не гони лошадей!» Я заглянул в развалины ближайшего дома. «Пока все не обшарю, не уйду». «Не бывает так, чтобы квест не закрылся. Либо этот Джава тут где-то прячется, либо кости его лежат, либо указания, как и кому за него мстить. Что-то да есть, не может его не быть». «Что вам надо?» Глухо громыхнул чей-то голос, такое ощущение, что прямо из-под земли. «Твою!» – взвизгнул Ромул и юркнул мне за спину. Прошуршали сабли Назира, ассасин настороженно озирался. «Джава Дед нам нужен!» – немедленно ответил я. «Мудрец и даже пророк, чьим именем благословляют детей и запечатывают сосуды с джинами». «С кем?» – удивился голос. «Какие сосуды?» «Ну, большой мир не стоит на месте», – пояснил я, мысленно потирая руки. «Тут главное беседу затеять, а потом все будет как надо. Новая нечисть появляется, а тех, кто ее победить может, мало, их почти не осталось. Но имена величайших магов работают, даже если они покинули этот мир. В смысле, не померли, но ушли от людей». «Врешь ты все!» Около одинокой руины зашуршал песок, там обнаружился люк, из которого показалась голова человека. Это был старик с изрезанным морщинами лицом, седыми длинными волосами и такой же бородой. «Никто меня не помнит. Людям свойственно помнить только тех, кто приносит им пользу. Для прочих места в памяти они не отводят». «Но я же пришел. Вот, ищу вас». «Это значит только одно. Что-то тебе от меня нужно», — справедливо предположил старик. «Бинго! Это он!» Вами выполнено задание «Мудрец на краю пустыни». Награды за выполнение задания. 3500 опыта, 2000 золотых, старый свиток, изъеденный временем, плюс 50 к показателю маны. В сумке зашуршало. Как видно, обещанный свиток в нее упал. Вам предложено принять задание «Аргументы и факты». Данное задание – является третьим в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условие. Убедить Джаву Детта рассказать вам, где спрятана третья печать. Награды за выполнение задания. 3000 опыта, 1500 золотых, медный кумган старинной работы, получение следующего квеста цепочки. Принять? «Так не для себя же!» «Стал строить защиту я!» «О людях радею, хоть они, конечно, и сволочи через одного». «Снова врешь!» Джава выбрался из люка и отряхнул замызганный халат. «У тебя на роже написано, что ты еще тот выжига». «Очень ваши слова мне обидные», — насупился я. «Вот теперь ваша светлость понимает, что я чувствую, когда люди меня беспочвенно обвиняют». Подал голос из-за моей спины Ромул. Причем это происходит постоянно. «И нечего обиженного из себя строить», — приказал Джава. «Говори коротко, чего приперся?» «Назир, давай-ка отведи этого красавца в сторонку, чтобы он уши тут не грел». Я показал ассасину на Ромала. «Я что услышал, сразу забыл», — заверещал казначей, но ассасин взял его за шиворот и поволок к одной из пальм. «Интересная у тебя компания», — заметил Дед, глядя на то, как мой телохранитель тащит упирающегося руками и ногами казначе. «Один из детей кровавого Хасана и Рэма Торва. Ты часом не душегуб?» «Какой Рэм?» — удивился я. «Вы про Ромала?» «Не знаю, как его зовут сейчас, но раньше он носил имя Рэма Торва и был правой рукой Искандера по прозвищу Ястреб Шема. А Искандер этот лютый был разбойник. Народу перебил очень много. Но куда-то бесследно пропал лет тому 7 назад вместе со всеми своими людьми. Надо думать, погиб. А этот жив. Погляди-ка ты». Вам предложено принять задание «Смерть головорезов». Условия. Узнать у Ромула, при каких обстоятельствах погиб Искандер и Ястреб Шема и его люди. Награды за выполнение задания. 3000 опыта, 1500 золотых. Возможность открыть цепочку заданий «Преступление без срока давности». Принять? Эва как? У меня в голове сложились кое-какие факты, и я принял это задание. Все равно на обратной дороге что-то делать надо будет. Удивили вы меня? Вообще-то он при мне казначеем служит, хотя в свете последних событий, мне кажется, это не слишком умным кадровым решением. Сложный вопрос. Джава выбирал из бороды какой-то мусор, накопившийся за годы. Я слышал, что лучшие жены выходят из бывших проституток. Так почему из душегуба не может получиться хороший казначей? «Спорное утверждение», — возразил я мудрецу. «Оно может и так. Вот только не знаю я среди своих знакомых ни одного человека, готового взять в жены бывшую проститутку, пусть даже с сертификатом качества, на котором будет написано «потенциально отличная жена». «Смысл уловил, хоть и не все слова понятны», — покивал Джава. «Ты с запада?» «Не совсем. Я махну рукой в сторону северо-запада. Я из Трунье. Это город, стоящий неподалеку от Сумакийских гор». «Эк, тебя по миру помотало!» Джава присел на камень. «От меня чего надо? Давай, не тяни. Я либо тебе помогу, либо пошлю далеко-далеко». «В принципе, это одно и то же», — усмехнулся я. «Есть у меня такое подозрение. Джава, я ищу путь к печатям богов, но к тем, которые закрывают им доступ в этот слой реальности. Я знаю, что ты в курсе, где одна из них». «Боги?» Джава глянул на небо. «А на что они тебе? Я хорошего о них не слышал. Наставник мой и вовсе отзывался об этих существах очень скверно. Ты так не любишь людей?» «И это тоже. Не стал скрывать я. Но вообще-то мне приходится крутиться по другой причине. Поймали меня, как того хомяка, и в колесо посадили. Хочешь, не хочешь, беги». «Редкий случай. С этим дедом, похоже, не надо ничего выдумать. Серьезно». «Бывает», — признал Джава. «Скажу тебе так. Нет у меня особого желания тебе помогать, но и причин для отказа я не вижу. Ну, если не считать банального, не хочу и все». «Так помоги». «Если он сейчас просто так возьмет и даст мне наводку на следующий пункт, то я очень удивлюсь и проникнусь креативностью разработчиков». «Эй, помогу». Джава почесался. «Но сначала и ты окажи мне услугу». «Нет креативности. Бабка за детку, детка за репку». «Какие пожелания?» – устало вздохнул я. «Равах меня замучил», – проникновенно сообщил мне дед. «И ползает гадина такая. Как по своим тоннелям прошуршит, так сразу у меня со стен глина сыплется. И еще, вонь от него невероятная. Убей Раваха, и я укажу тебе, куда надо идти. Про все печати не расскажу, но вот где находится одна из них...» «Знаю наверняка». «Вами выполнено задание, аргументы и факты. Награды за выполнение задания. 3000 опыта, 1500 золотых, медный кумган старинной работы». «Обрастаю имуществом. Вон как в сумке брякнуло. Кумган упал. Может, его вместо горшка Ромулу подарить? А кто такой Равах?» «Вам предложено принять задание «Равах». Данное задание является четвертым в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условие: убить подземного червя Раваха. Награды за выполнение задания: 7000 опыта, 9000 золотых, 100 единиц к показателю здоровья, повышение на уровень одного умения, рандомно, получение следующего квеста цепочки. Предупреждение. Это задание одному выполнить невозможно. Для его относительно комфортного прохождения возьмите с собой от 15 до 20 друзей. Рекомендуется создание рейд-группы. Предупреждение. В случае, если численность рейд-группы будет превышать 20 единиц, сложность выполнения задания будет увеличена. Предупреждение. Участие НПС в рейд-группе недопустимо. Внимание! Награда за выполнение данного квеста предназначается только вам. В том случае, если вами будет создана рейд-группа, то на нее будут выделены отдельные награды, которые будут распределены между всеми участниками при условии удачного завершения дела. Принять? «Опа-па! Я-то думал, что это мелкая нечисть, а тут... рейд-группа! Вот тебе и раз!» «Одно хорошо. Нет упоминания о том, что не по синьке шапка, хоть по уровню это присмыкающееся со мной совпадает, ну или ползает где-то поблизости. Хотя... а почему бы и нет? Что-то мои сокланы давеча говорили... не хватает им романтики и командной игры. Вот им и то, и другое, так сказать, подземелья и равахи, все в ассортименте и даже пустыня». «Идет», — кивнул я. «Прижмурю я его, только хотелось бы кое-какой ясности. Где вход его логова, какой он из себя, Может, слабые места его какие укажете?» «Сам он длинный и сильный», — загнул один палец Джава. «И ядовитый. Лихо орудует хвостом. В тоннель его можно попасть прямо из моей пещеры. И есть там один отторочек. И вот еще что. Если ты хочешь получить ответ сегодня, то убивать его лучше всего прямо сейчас. Он как раз там ползает. Или через 4 дня приходи, если надо с духом собраться». «Не понял?» Я уставился на него. «Почему?» «Он из глубин земных поднимается раз в 4 дня воздухом подышать», пояснил Джава. «Его постоянное обиталище – глубокие пещеры недалеко от огненного чрева земли. А сюда он приходит время от времени. Кислород всем нужен, даже Раваху». Уточнение к заданию Равах. Равах появляется в тоннелях под пустыней Гуль-Хабит раз в 4 дня. Убейте его сегодня или ждите следующего вторника. И еще помните, время прихода и ухода Раваха не лимитировано. Лучше прийти чуть раньше, чем опоздать на какие-то 10 минут. Вроде бы ерунда, но если вы опоздаете, то придется ждать еще 4 дня. Хватит ли терпения у того, кто дал вам задание? Сегодня это вряд ли. А вот во вторник общий сбор. Надо только будет список участников обдумать и скрою его проговорить. Интересно, а этот Равах в глубинах просто живет или по делу обитает? Весь мой опыт говорит, что по делу обитает. Может, печать как раз там? Так сказать, убил червя, ступай смело. «Ауа!» — донеслось из пустыни. «Ау!» «Вот это как раз он, Равах!» — потыкал пальцем в ту сторону Джава. «Пасть свою наружу высунул и дышит. А необразованный народ считает, что это пески поют. Повальная неграмотность, что поделаешь?» «Фига себе размер у этой пасти, коли она такие звуки издает! Это точно рейдовый монстр, а не эпический!» «Совет тебе дам. Видимо, здорово меня перекосило, раз у Джавы в глазах жалость появилась. Не надо его пробовать убить под землей. Он там дома. На поверхность его пытайся подловить. Равах, как и все те, кто не видел света солнца, под небом слеп. Много ли слепой сможет навоевать со зрячим? И наоборот, в своих тоннелях он будет хозяином, а ты гостем». «Хороший совет. Нет, тут надо форум рыть, а потом собирать народ и думать о стратегии. Тут лихой кавалерийский наскок не пройдет. Или наоборот, что еще лучше? Сначала народ, потом форум». «Спасибо, Джава». Я приложил руку к сердцу. «Через 4 дня я буду тут, со своими людьми». «Да не за что», фыркнул мудрец. «За подобное спасибо говорить как минимум глупо. Но удачи тебе пожелаю, поскольку мне этот Равах надоел ужасно. Как он сюда пожалует, так у меня стены ходуном ходят и дышать нечем. Наверх же переселяться не хочу. Как только народ прознает, что я жив и меня можно отыскать, так снова попрется со своими жалобами и просьбами. Оно мне надо. Как бы еще люди были приличные, а тут таскаются одни сволочь. Все дай да дай, а потом даже не благодарят, не говоря уж о гонораре». Вот так, ворчая сквернословие, он, не прощаясь со мной, снова полез в свой подземный дом. «Не знаю, не знаю. То ли Бахрамиус идеализировал своего старого приятеля, то ли Джава Дед за эти годы и впрямь помудрил, придя к пониманию того, что добро людям хорошо делать исключительно за наличный расчет. Я и сам спешу творить добро только тогда, когда это не требует от меня каких-либо больших усилий или, не приведи Господь, финансовых затрат». «Все, пошли», — сказал я своим спутникам. «Назир, да отпусти ты его уже». Помятый Румул поправил котомку, лямки которой сползли у него почти до локтей, и заверещал: «Что за обхождение? Я...» Тут он замолчал, потому что неизвестно, кому угрожать хуже — своему работодателю или ассасину, смотрящему на него так, как женщина, две недели сидящая на диете Дюкана, смотрит в кафетерий на кусок торта, который поедает ее стройная подруга. «Ты!» – успокаивающе сказал ему я. «Ты давай скажи мне, как тебя правильно называть? Ромул? Или же Рема Торва?» «Вот же старый хрыч!» – сплюнул на зашипевший песок казначей. «Узнал меня таки?» «Узнал», – подтвердил я. «Ты скажи мне, приятель, вот что. Как так вышло, что Искандер отдал богам душу, а ты уцелел? Я не для разбирательства спрашиваю, и даже не для того, чтобы получить за твою голову награду, хотя она до сих пор назначена. Мне просто интересно». Про награду я не знал, но был уверен, что квест на нее где-то есть. «Миссьор, вот оно вам надо?» Румул огляделся по сторонам. «А? Был это не вчера. Кости ястреба Шема и его ребят давно уже песком замело. Или шакалы их растащили по пустыне. Так зачем вам ворошить то, что никому не интересно?» «Люблю подобные истории», – я усмехнулся. «Сам успел в диком отряде послужить. Там со мной такие головорезы бок о бок рубились, что Искандер этот против них ребенок. И рассказывали всякое на привалах. Вот не любопытно. Только не ври». «Отравили его», – нехотя проворчал Ромул, помолчал. «И всех ребят тоже. Кто не знаю, я когда вернулся, они все уже мертвые были. Я к скупщику ходил, в Ульмесрат. Есть тут неподалеку такое селение. Обо всем договорился. Назад пришел, а тут такое. И что самое паршивое, добычи всей нет. Мы перед этим очень богатый караван взяли. Там только золота было столько, что его 5 верблюдов до места нашей стоянки перли. Самое же главное, вообще непонятно, кто это сделал, причем совершенно. Я точно тут ни при чем. Нет, были такие мысли, врать не стану, но не успел. И все остальные наши на месте были. Не живые, но все. Если бы кого-то не хватало, все ясно, его рук дело. Но тут все в наличии, а золото нет. Вам предложено принять задание «Смерть разбойников». Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Золото и месть». Условия. Узнать все мелкие детали давнего убийства у Ромула, найдя среди них ту единственную, которая наведет вас на след отравителя. Награды. 2000 опыта, 1000 золотых. Получение следующего квеста в цепочке. Награды за выполнение всей цепочки заданий. 9000 опыта, 10000 золотых. 3 предмета амуниции, уровнем не ниже редких, рандомно. 15 очков репутации с преступным миром Востока. Принять? Даже не знаю. Одно дело поболтать с моим вороватым казначеем и убить время в дороге. Другое – потом мотаться по этим пескам в поисках таинственного отравителя. Впрочем, эта цепочка несложная и вряд ли длинная. Награда не слишком богатая, даже предметы рандомные, не классовые. Принять, что ли? Но, подумав еще пару минут, я все-таки сбросил это задание. Ну его нафиг, будет висеть немым укором потом и всем своим видом говорить: «Эх, что же ты...» Да и не последняя эта цепочка у него. Еще одна есть, репутационная, хотя и она, скорее всего, будет послана нафиг. «Слушай, я тогда не понял, а что ты из земли вынимать собираешься?» — спросил я у Ромула. «Если все добро с верблюдами некто увел невесть куда?» «Добро сперли, а вещички из тайника и карманов нет», — бодро сказал казначей, уже понявший, что меня его преступное прошлое не волнует. Тайник нетронутый был. То ли этот душегуб про него не знал, то ли откапывать поленился. Интересно, как он попал к инквизиторам с таким-то послужным списком? Не иначе, как брат Юр постарался. Надо заметить, что после того, как на белый свет всплыло прошлое нашего казначея, сам он немного изменил модель поведения. Стал меньше заискивать и больше помалкивать. Социальная роль поменялась, надо думать. Вот так копнешь прошлое неигрового персонажа, и на тебе. И сколько таких Ромулов в игре? Игроки все жалуются на однообразие квестов, на то, что серьезные цепочки редко попадаются. А ты сядь с НПС, выпей, поговори. Вот они тебе и начнут доставаться. Пожалуйста, мелкая сошка, застенчивая ворюга, а сколько у него всего за душой? И это я ведь не старался даже. Нет, господа игроки, то, что вам играть скучно, исключительно ваша же беда. Лезь под любой плетень в деревне, заглядывай в любое гнездо на дереве, и будет тебе увлекательный геймплей. И это не манчкинство, это систематизированный и разумный подход к игровому процессу. Впрочем, лень и желание переложить работу на других у Ромала никуда не подевалось. Он на полном серьезе предложил мне выкопать половину ямы, мотивируя это тем, что добыча тоже на двоих пилиться будет. «Давай-давай, копай!» – посоветовал я ему, бандюга. Причина такого поведения нашего проныры обнаружилась на дне ямы. Там лежал скелет, он весело щерился белыми зубами и таращился пустыми глазницами в темное небо. «Я так понимаю, что это и есть Искандер?» – уточнил у Ромала я и получил утвердительный кивок. «Врушка ты!» – оговорил, пески занесли, шакалы скушали. «Мне неуютно», – пробормотал казначей. «Давайте я вылезу, а вы сундучок вынете. Все-таки мы с ним были друзья». «Мастер, не надо», – негромко сказал мне Назир. «Это может быть ловушка». «Какая ловушка?» – возмутился Ромул и тут же заорал голос. Скелет, ожив, вцепился своими зубами ему в лодыжку. «Вынимайте меня! А-а-а!» Мы выдернули казначея, не перестающего орать что-то вроде «Вот сволоча!» из достаточно глубокой ямы и усадили на песок. Скелет наверх не полез, он так и остался там, внутри. Он лязгал зубами, гремел костями и время от времени грозил нам кулаком. «И что теперь?» – посмотрел я на Назира. «Вам решать», – пожал плечами тот. «Мне золото ни к чему». «Бессребреник – это прекрасно, но лично мне деньги нужны всегда». «Я получаю половину, и мы разбираемся с твоим приятелем», – нагнулся к причитающему Ромалу. «Идет?» «Идет», – слипнул тот. «Чего он воскрес-то?» «Нашел у кого спрашивать», – удивился я. «Без понятия. Может, ты колданул тут, когда его в яму клал?» «Я?» Казначей возмутился. «Я честный. Скажем так, мне волшба без надобности. Правда, Искандер грел мне как-то, что его тетка наложила на него заклятие бессмертия, когда он ее обокрал. Но я думал, он врет. И знаете, он меня убедил. А с Искандером я поступил незамысловато. Просто спалил прямо его в яме, без какого-либо труда». Ромал чуть не плакал, глядя на подобное решение проблемы, за которое он отдал мне еще одну часть своего неправедно нажитого добра. Кстати, того добра было не так уж и много. 5000 золотых, 2 посредственных колечка, ожерелье с жиденькими статами и магический амулет для магов же. Впрочем, мне еще перепало полдюжины золотых пуговиц, каждая из которых поднимала ту или иную характеристику на 2 единицы. Это была самая приличная вещь из полученного мной. Практической пользы от них было немного. Но вот как некий комплект, пусть не с этого, но все-таки комплект, они были очень и очень ничего. Народ ведь в игре чего только не коллекционирует. Так что загашник их. И халат дервиша туда же кинуть надо. Думаю, что мое решение насчет него верное. Активировать его себе дороже, а как предмет торга или обмена – он самое то. Со свитком же, перепавшим мне за квест, вообще все получилось забавно. Зря я Хулу на Костика возводил. С фантазией у них все хорошо. Он просто рассыпался у меня в руках. Мало того, мне еще и обоснование этого предоставили. Старый свиток был слишком старый. Время и доступ воздуха разрушили его, превратив в труху. И так бывает. Что до кумгана, никаких свойств я в нем не обнаружил. Ни явных, ни скрытых. Просто кувшин с узким горлышком и замысловатой чеканкой. Выбрасывать я его не стал. Если что, вместо горшка казначею подарю. Для очистки совести я потер его стенки. Но нет, дым из горлышка не пошел, и здоровенный облом с воплем «слушаюсь и повинуюсь» из него не выбрался. Вещь ни о чем. Вернувшись в замок, Румул сразу побежал к себе. Надо полагать, прятать добро и скорбеть по утрате его часть. Я же порадовался, увидев Крой Вахмурку, беседующих о чем-то на лестнице. «Привет, соратники!» – подошла к ним. «О чем беседа?» «Да нашу изгнанницу сегодня видел», – помотал бородой гном. «Как она?» «Не хочется признаваться, но мне не хватает трень-брень. Хорошо, когда все упорядочено, но немного хаоса быть должно. Но только немного, а не столько, сколько было». «Хандрит!» Вахмурка потер нос картошку. «Сидит в Айгене, никуда особо не ходит, хотя уровень уже позволяет. Ждет, пока ты остынешь. Не поверишь. А она вроде как даже выводы какие-то сделала. Очень обратно к нам хочет. Скучает». «Что примечательно, не она одна», – засмеялся я, после, понизив голос, спросил у него. «Никто к ней клинья не подбивал? Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Нет», – помотал головой гном. «Она бы сказала. Никто не подходил, ничего не предлагал». «Значит, надо это дело простимулировать», – задумчиво произнес я. «Подтолкнуть товарища Икс к этому шагу». «Ладно. Так, господа офицеры, есть тема. И тема серьезная. У нас грядет рейд». «Да ладно!» Каролина, нахмурившаяся была при мысли о том, что блудная фея вернется домой, оживилась. «На кого? Надеюсь, не на клад Торнака?» «Нет, я потер руки. На более экзотическую тварюшку. На Раваха». «Равах?» Мои замы переглянулись. «А это кто такой? И где? Он вообще что?» «Вот!» Я удовлетворенно засопел. «Об этом мы поговорим у меня. Детально и без суеты. Надо бы еще позвать Слава, если он здесь. Хотя чего там? Мозговой штурм – вещь такая полезная. Лираха зовите, Бродягу, Снуфа, Гелу и еще пару новеньких – Сарин и Русала. Толковые вроде ребята. Думу думать будем. Только поспешите, у меня время поджимает. Все, жду вас у себя в покоях». И я бодро зашагал в замок.